Глава 46. Обратный отсчет. «Без моих снимков в это никто бы не поверил», — размышлял Макс Брайловский, вращаясь вокруг двух кораблей по орбите радиусом в полкилометра. Выглядели они комически бесстыдно, словно Леонов насиловал «Дискавери». И как только ему пришла в голову эта мысль, массивный и компактный русский корабль стал выглядеть определенно по-мужски по сравнению со стройным и изящным американским. Да, большинство стыковочных операций имеют, несомненно, сексуальный оттенок. Вспомнилось, как один из первых космонавтов, он не помнил имени, схлопотал выговор за излишнюю образность языка в, так сказать, кульминационный момент полета. Насколько он мог судить, по результатам тщательного обследования все было в порядке. Задача расположения двух кораблей рядом и надежного их соединения заняла больше времени, чем ожидалось. Могло бы вообще ничего не выйти, если бы не счастливая случайность, которая иногда, но не всегда, сопутствует тем, кто ее заслужил. Леонов предусмотрительно захватил с собой несколько километров ленты из углеродного волокна. Рулончик не больше ленты для девичьей косички был способен выдерживать многотонные нагрузки. Ею заботливо снабдили корабль, чтобы прикрепить приборы к большому брату, если все остальное не сработает. Теперь оно соединило Леонов и Дискавери в нежном объятии, как все надеялись, достаточно жестко, чтобы предотвратить грохот и тряску при любых ускорениях вплоть до 1/10 g. Максимума, который могли дать двигатели. «Что-нибудь еще проверить, пока я снаружи?» — спросил Макс. «Нет», — ответила Таня. «Все выглядит нормально, а времени терять больше нельзя». И это было правдой. Если принимать таинственное предупреждение всерьез, а теперь все принимали его предельно серьезно, маневр убегания следовало начать в течение следующих 24 часов. «Ладно, отведу Нину в стойло. Прости, старушка». «Ты никогда не говорил, что Нина лошадь?» «И сейчас не говорю. Просто от того, что ее придется выбросить в космос ради каких-то жалких дополнительных метров в секунду, как-то не по себе». «Макс, через несколько часов мы будем ужасно рады этим метрам в секунду. Кроме того, есть вероятность, что когда-нибудь кто-нибудь прилетит и заберет ее». «Очень сомневаюсь», — подумал Макс. «Но в конце концов, может, и стоит оставить капсулу здесь, как вечное напоминание о первом визите человека в царство Юпитера». Слабыми, тщательно отмеренными выхлопами двигателей он повел Нину вокруг основного модуля жизнеобеспечения «Дискавери». Коллеги в рубке едва взглянули на него, когда он пролетал мимо изогнутого иллюминатора. Перед ним распахнулся зев люка капсульного отсека, и он искусно подвел Нину к вытянутой посадочной лапе. «Втяни меня внутрь», — приказал он, когда защелкнулись запоры. «Вот это я называю хорошо спланированным выходом в космос. У Нины остался еще по меньшей мере килограмм топлива, чтобы в последний раз выкинуть ее». Обычно лишний запуск двигателей в космосе не был трагедией. Это был совсем не то, что пламя и грохот, и все сопутствующие им риски стартов с поверхности планет. Если что-то пойдет не так, если двигатели не разовьют полную тягу, ну что ж, еще раз запустим их и все поправим, или подождем подходящей точки на орбите и попробуем заново. Но на этот раз, когда обратный отсчет неумолимо стремился к нулю, напряжение на борту обоих кораблей сделалось практически осязаемым. Все понимали, что это первое испытание послушания Эала, а о страховочной системе знали только Флойд, Керноу и Орловы. Но даже они не были абсолютно уверены, что она сработает как надо. «Леонов, желаем удачи», — передал Центр управления полетом в сообщении, отправленным так, чтобы оно пришло за 5 минут до первого включения двигателей. «Надеемся, все пройдет хорошо. И если вас не затруднит, не сделаете ли вы снимки экватора Юпитера на долготе 115? Там появилось очень интересное темное пятно, Видимо, подъем каких-то газов. Абсолютно круглая, диаметром около 1000 километров. Выглядит как тень спутника, но этого быть не может». Таня сжато, в очень немногих словах, объявила, насколько им в настоящее время не до метеорологических явлений на Юпитере. Порой центр управления полетом проявлял просто чудеса бестактности и несвоевременности. «Все системы работают нормально», — отрапортовал Эал. «Две минуты до зажигания». «Интересно», — подумал Флойд, — «как терминология переживает технологию, которой она обязана своим рождением?» Зажигание было возможным только в химических двигателях, и даже если бы водород в ядерном или плазменном реакторе пришел в соприкосновение с кислородом, зажечься, воспламениться он бы не смог, для этого там было слишком горячо. При таких температурах все реагирующие вещества просто распадаются на составные элементы. Его мысли унеслись вдаль, в поисках примеров. Люди, особенно старшего возраста, говорят, что камеру нужно заправить пленкой или машину бензином. А в студиях звукозаписи до сих пор можно услышать выражение «обрезать пленку», хотя оно устарело 2 поколения технологий назад. «До зажигания 1 минута». Мысли Флойда разом вернулись к ситуации на борту. Именно эта минута была решающей. Последнюю сотню лет на пусковых площадках и в центрах управления это были самые долгие 60 секунд. Множество раз они заканчивались катастрофой, но в памяти остаются только триумфы. Чем же закончатся эти секунды для них? Искушение снова засунуть руку в карман, где лежит пульт активации выключателя, было почти непреодолимым, хотя логика подсказывала, что времени на устранение неполадок вполне достаточно. Если Эал сейчас откажется подчиняться программе, это будет досадно, но не непоправимо. Критический момент наступит, когда они будут облетать Юпитер. 6, 5, 4, 3, 2, 1, пуск. Поначалу тяга была едва ощутима. Понадобилась почти минута, чтобы ускорение возросло до 1/10 g. Тем не менее, все дружно зааплодировали, но Таня призвала товарищей к молчанию. Предстояло еще много проверок. Даже если Эал делает все как надо, а так оно пока и выглядело, все равно слишком многое могло пойти не так. Опора антенны Discovery, на которую легла основная нагрузка, вызванная инерцией Леонова, никогда не предназначалась для подобных издевательств. Для консультации вызывали отошедшего отдел главного проектировщика корабля, и тот клялся, что запаса прочности должно хватить. Но он мог и ошибаться, а за годы, проведенные в космосе, материалы теряют прочность. Ленты, соединяющие оба корабля, могли оказаться намотанными не там, где нужно, растянуться или соскользнуть. Или Discovery не сможет внести поправки на дополнительную внецентренную массу в 1000 тонн. Флойд мог представить себе еще дюжину вещей, которые могли пойти не так, и то, что из 12 предвиденных случается всегда 13-е, не слишком успокаивало. Но минуты текли без происшествий, единственными признаками работы двигателей Discovery были небольшая сила тяжести, возникшая из-за ускорения, да еле заметная вибрация, передававшаяся от корабля к кораблю. Ио и Юпитер все еще висели там же, где и последние несколько недель, на противоположных сторонах неба. «Выключение через 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Готово». «Спасибо, Эал. Все точно, все по кнопке». Еще одно сильно устаревшее выражение. Уже для целого поколения кнопки почти полностью вытеснены сенсорными панелями. Но не всегда. В некоторых критических случаях лучше иметь под рукой устройство, которое ощутимо движется и издает ласкающий ухо щелчок. «Подтверждаю», — сказал Василий, — «до середины пути никаких поправок не требуется». «Попрощайтесь с пленительной экзотической ИО, миром мечты любого агента по недвижимости», — сказал Керну. «Мы все будем счастливы расстаться с ней». «Вот это больше похоже на старого доброго Уолтера», — сказал себе Флойд. Последние несколько недель Керноу был необычайно подавлен, как будто что-то занимало его мысли. С другой стороны, а чьи мысли не занимает что-нибудь? Он проводил большую часть своего скудного свободного времени в тихих беседах с Катериной. Флойд от души надеялся, что дело не в проблемах со здоровьем. Пока что в этом отношении им везло, а на данном этапе полета последнее, что им было нужно, это случай, требующий помощи военврача. «Уолтер, вы жестоки», — сказал Брайловский. «Мне начинает нравиться это место. Не дурно было бы покататься на лодке по озерам лавы». «А как насчет барбекю на вулкане?» «Или природных ванн из кипящей серы?» От облегчения все веселились на грани истерики. Расслабляться было рано, решающий этап маневра был еще впереди, но первый шаг на долгом пути домой они с успехом совершили, и это было достаточным поводом немного порадоваться. Но длилось это недолго. Таня велела всем, кто не занят своими обязанностями, пойти отдохнуть, а при возможности и поспать перед облетом Юпитера, до которого было еще 9 часов. Те, к кому она обращалась, подчинялись неохотно, и Саша очистил помещение, крикнув: «Вон мятежные собаки, пока не отправились на Рею!» Всего 2 дня назад они позволили себе расслабиться, насладившись 4-й версией мятежа на Баунти, в котором, как считали историки кино, капитан Блай получился самым лучшим со времен знаменитого Чарльза Лоутона. На борту возникло ощущение, что Тане не стоило его смотреть, мало ли какие идеи придут после этого ей в голову. Поворочившись в своем коконе пару часов, Флойд отчаялся заснуть и побрел на обзорную площадку. Юпитер был уже гораздо больше на вид и шел на ущерб по мере того, как корабли летели к точке наибольшего сближения на его ночной стороне. На великолепном диске было видно такое множество деталей: облачные пояса, пятна всех цветов от ослепительно белого до кирпично-красного, темные области подъема газов с неведомых глубин, овал циклона большого красного пятна, что глаз не мог охватить их все. По поверхности двигалась круглая темная тень спутника. Флойд решил, что это, вероятно, Европа. В последний раз он смотрел на этот поразительный вид. Даже если ему нужно быть в наилучшей форме через 6 часов, тратить это драгоценное время на сон просто преступно. А где там пятно, за которым центр управления просил их понаблюдать? Оно должно было уже появиться в поле зрения, но Флойд не был уверен, что разглядит его невооруженным глазом. Василий сейчас слишком занят, чтобы возиться с ним. Может быть, Флойд сделает доброе дело, занявшись любительской астрономией. В конце концов, был же в его жизни, около 30 лет назад, краткий период, когда он зарабатывал этим на жизнь. Он включил управление главным полуметровым телескопом. К счастью, корпус Discovery не загораживал обзор, и он смог изучить область вдоль экватора при среднем увеличении. А вот и пятно как раз показывается на краю диска. Волей обстоятельств сейчас Флойд был одним из 10 крупнейших специалистов по Юпитеру в Солнечной системе. Остальные 9 работали или спали неподалеку. Он сразу же увидел, что пятно очень странно. Оно было настолько черным, что выглядело проделанной в облаках дырой. Для Флойда оно выглядело как эллипс с очень четкими краями, и он предположил, что, находясь прямо над ним, увидел бы идеальный круг. Он сделал несколько снимков и повысил увеличение до максимального. Из-за быстрого вращения Юпитера пятно было видно уже существенно лучше, и чем дольше Флойд смотрел, тем более оно его озадачивало. «Василий», — сказал он в интерком, — «если у тебя есть минутка, посмотри на монитор полуметрового телескопа». «А что ты наблюдаешь? Это важно? Я проверяю орбиту». «Торопиться незачем, просто я нашел то пятно, о котором говорил центр. Оно крайне необычно выглядит». «Черт, я совсем забыл об этом. Если с Земли подскажут, куда смотреть, наблюдателей лучше нас не найти. Дай мне 5 минут, оно не убежит». «Действительно», — подумал Флойд, — «его станет только лучше видно». Ничего позорного в том, чтобы пропустить то, что заметили земные или лунные астрономы, не было. Юпитер велик, они очень заняты, а телескопы на Луне и на орбите Земли в сотни раз мощнее того, которым сейчас пользовался Флойд. Пятно становилось все более странным, и Флойд впервые отчетливо ощутил тревогу. До этого момента ему не приходило в голову, что пятно может оказаться чем-то, кроме естественного образования, какого-нибудь фокуса невероятно сложной метеорологической обстановки Юпитера. Теперь же он начал размышлять. Пятно было черным, как сама ночь, и совершенно симметричным. Теперь было видно, что это идеальный круг. Но оно не было четко очерчено. Края его были размыты, словно оно находилось немного не в фокусе. Это игра воображения? Или пятно выросло, пока он наблюдал за ним? Он быстро прикинул и решил, что сейчас оно около 2000 километров в диаметре. Оно было чуть меньше все еще видимой тени Европы, но настолько темнее, что перепутать их было невозможно. «Ну-с, посмотрим», — покровительственно сказал Василий. «Что ты там такое нашел?» «Ох!» Внезапно он замолчал. «Вот оно», — подумал Флойд с холодной убежденностью. «Вот оно, чем бы оно ни было».